Зарубежный детектив на Радио России. Гилберт Кейт Честертон. Похождения отца Брауна. Читает Виталий Соломин. Между серебряной лентой утреннего неба и зеленой блестящей лентой моря пароход причалил к берегу Англии и выпустил на сушу темный рой людей. Тот, за кем мы последуем, не выделялся из них. Он и не хотел выделяться. Ничто в нем не привлекало внимания. Разве что праздничное щегольство костюма не совсем вязалось с деловой озабоченностью взгляда. Рижи курил сигару с серьезностью бездельника. Никто бы не подумал, что под серым сюртуком заряженный револьвер, под белым жилетом удостоверение сыщика, а под соломенной шляпой умнейшая голова Европы. Это был сам Волантен, глава парижского сыска, величайший детектив мира. А приехал он из Брюсселя, чтобы изловить величайшего преступника эпохи. Фламбо был в Англии. Полиция трех стран выследила его и решила, что он поедет в Лондон. Туда съехались в те дни католические священники, и легче было затеряться в сутолоке приезжих. Волантен не знал еще, кем Фламбо прикинется. Мелкой церковной сошкой или секретарем епископа. Никто ничего не знал, когда дело касалось Фламбо. Чуть не каждое утро газеты сообщали, что он избежал расплаты за преступление, совершив новое, еще похлеще. Это был гасконец, очень высокий, сильный и смелый. Он никогда не убивал, он только крал, изобретательно и с размахом. Большей частью аферы его были обезоруживающе простые. Говорят, он перекрасил ночью номера домов на целой улице, чтобы заманить кого-то в ловушку. Именно он изобрел портативный почтовый ящик, который вешал в тихих предместьях, надеясь, что кто-нибудь забредет туда и бросит в ящик посылку или деньги. Он был великолепным акробатом. Несмотря на свой рост, он прыгал, как кузнечик, и лазал по деревьям не хуже обезьяны. Вот почему, выйдя в погоню за ним, Волантен прекрасно понимал, что в данном случае найти преступника еще далеко не все. Но как его хотя бы найти? Об этом и думал теперь прославленный сыщик. Фламбо маскировался ловко, но одного он скрыть не мог — своего огромного роста. Если бы меткий взгляд Волантена остановился на высокой зеленщице, бравом гренадере или даже статной герцогине, он задержал бы их немедля. Но все, кто попадался ему на пути, походили на переодетого Фламбо не больше, чем кошка на переодетую жирафу. На пароходе он всех изучил. В поезде же с ним ехали только шестеро. Коренастый путеец, три невысоких огородника, миниатюрная вдова из эссекского местечка и совсем низенький священник из эссекской деревни. Дойдя до него, сыщик махнул рукой и чуть не рассмеялся. Маленький священник воплощал самую суть скучных мест. Глаза его были бесцветны, как северное море, а при взгляде на его лицо вспоминалось, что жители Норфолка зовут Клёцками. Он никак не мог управиться с какими-то пакетами. Конечно, церковный съезд пробудил от сельской спячки немало священников, слепых и беспомощных, как выманенный из земли крот. Волантен, истый француз, был суровый скептик и не любил попов. Однако он их жалел, а этого пожалел бы всякий. Его большой старый зонт то и дело падал. Он явно не знал, что делать с билетом, и простодушно до глупости объяснял всем и каждому, что должен держать ухо востро, потому что везет настоящую серебряную вещь с синими камушками. Забавная смесь деревенской бесцветности со святой простотой потешала сыщика всю дорогу. Когда же священник с грехом пополам собрал пакеты, вышел и тут же вернулся за зонтиком, Волантен от души посоветовал ему помолчать о серебре, если он хочет его уберечь. Сапфировый крест. Часть первая. Валантен зашел в Скотланд-Ярд, назвал свое имя и договорился о помощи, если она ему понадобится. Потом закурил новую сигару и отправился бродить по Лондону. Плутая по улочкам и площадям, он вдруг остановился. Площадь небольшая и чистая поражала внезапной тишиной. Есть в Лондоне такие укромные уголки. С одной стороны дома были выше, словно помост в конце зала, и ровный их ряд внезапно и очень по-лондонски разбивала витрина ресторана. Все привлекало в нем. И деревья в катках, и белые в лимонную полоску шторы. Дом был по-лондонски узкий, вход находился очень высоко, и ступеньки поднимались круто, словно пожарная лестница. Валантен остановился, закурил и долго глядел на полосатые шторы. Самое странное в чудесах то, что они случаются. Облачка собираются вместе в неповторимый рисунок человеческого глаза. Дерево изгибается вопросительным знаком как раз тогда, когда вы не знаете, как вам быть. И то, и другое я видел на днях. В жизни, как и в сказках, бывают совпадения, но прозаические люди не принимают их в расчет. Как заметил некогда Эдгар По, мудрость должна полагаться на непредвиденное. Аристид Валантен был истый француз, а французский ум – это ум и ничего больше. Он знал, что такое разум, и потому знал границы разума. Только тот, кто ничего не мыслит в машинах, попытается ехать без бензина. Только тот, кто ничего не смыслит в разуме, попытается размышлять без твердой, неоспоримой основы. Сейчас основы не было. Он упустил Фламбо в Норвиче, а здесь, в Лондоне, тот мог принять любую личину и оказаться кем угодно, от верзилы-оборванца до атлета-кутилы в отеле «Метрополь». Когда Валантен ничего не знал, он применял свой метод. Он полагался на непредвиденное. Если он не мог идти разумным путем, он тщательно и скрупулезно действовал вопреки разуму. Он шел не туда, куда следует, не в банки, полицейские участки, злачные места, а туда, куда не следует. Стучался в пустые дома, сворачивал в тупики, лез в переулки через горы мусора, огибал любую площадь, петлял. Любая странность, зацепившая внимание сыщика, могла зацепить и внимание преступника. С чего-то надо начать. Почему же не начать там, где мог остановиться другой? В крутизне ступенек, в тихом уюте ресторана было что-то необычное. Романтическим нюхом сыщика Валантен почуял, что тут стоит остановиться. Он сбежал по ступенькам, сел у окна и спросил черного кофе. Было позднее утро, а он еще не завтракал. Остатки чужой еды на столиках напомнили ему, что он проголодался. Он заказал яйцо всмятку и рассеянно положил в кофе сахар, думая о Фламбо. Валантен считал себя не глупее его и был прав. Но он прекрасно понимал невыгоды своего положения. «Преступник, творец». «Сыщик-критик», — сказал он, кисло улыбнулся, поднес чашку к губам и быстро опустил. Кофе был соленый. Он удивился, что здесь держат в сахарницах соль, и посмотрел, нет ли где солонки. На столе стояли две полные доверху. Может, и с ними не все в порядке? Он попробовал, в них был сахар. Тогда он окинул вспыхнувшим взглядом другие столики, не проявился ли в чем-нибудь и там изысканный вкус шутника, переменившего местами соль и сахар. Все было опрятно и приветливо, если не считать темного пятна на светлых обоях. Валантен кликнул лакея. Растрепанный и сонный лакей подошел к столику, и сыщик, ценивший простую незамысловатую шутку, предложил ему попробовать сахар и сказать, соответствует ли он репутации заведения. Лакей попробовал, охнул и проснулся. «Вы всегда шутите так тонко? Вам не приелся этот розыгрыш?» Когда ирония дошла до лакея, тот, сильно запинаясь, заверил, что ни у него, ни у хозяина и в мыслях не было ничего подобного. «Я вот что думаю. Я думаю, это те священники». «Какие священники?» «Да те двое, которые стену супом облили». «Облили стену супом?» «Вот-вот, взяли и плеснули». Волантен взглянул на хозяина, и тот дал более подробный отчет. «Да, сэр, так оно и было. Только сахар и соль тут, наверное, ни при чем. Совсем рано, мы только что шторы подняли, сюда зашли два священника и заказали бульон. Люди вроде бы тихие, приличные, высокий расплатился и ушел, а другой собирал свертки, он какой-то был неповоротливый. Потом он тоже пошел к дверям и вдруг схватил чашку и вылил суп на стену. Я был в задней комнате. Выбегаю, смотрю, пятно, а священника нет. Убыток небольшой, но ведь какая наглость! Я побежал за ним, да не догнал. Они свернули на Карстейр-стрит». Волантен уже вскочил, надел шляпу и стиснул трость. Еще не упали на стол монеты, еще не хлопнула стеклянная дверь, а сыщик уже свернул за угол и побежал по улице. К счастью, даже в такие отчаянные минуты он не терял холодной зоркости. Пробегая мимо какой-то лавки, он заметил в ней что-то странное и вернулся. Лавка оказалась зеленой. На открытой витрине были разложены овощи и фрукты, а над ними торчали ярлычки с ценами. В самых больших ячейках высилась груда орехов и пирамида мандаринов. Надпись над орехами гласила: «Лучшие мандарины, 2 штуки за пенни». Надпись над мандаринами: «Лучшие бразильские орехи, 4 пенса фунт». Волантен прочитал и подумал, что совсем недавно встречался с подобным юмором. Обратившись к краснолицому зеленщику, который довольно угрюмо смотрел вдаль, он привлек его внимание при скорбной ошибке. Зеленщик не ответил, но тут же переставил ярлычки. Сыщик, небрежно опираясь на трость, продолжал разглядывать витрину. Наконец он спросил: «Почему переставленные ярлычки на витрине зеленщика напоминают нам о священнике, прибывшем на праздники в Лондон? Или, если я выражаюсь недостаточно ясно, почему орехи, поименованные мандаринами, таинственно связаны с 2 духовными лицами, повыше ростом и пониже?» Глаза зеленщика полезли на лоб, как глаза улитки. «А ваше какое дело? Может, вы с ними заодно? Так вы им прямо скажите, попы они там или кто, а рассыплют мне опять яблоки, кости переломаю». «Правда? Они рассыпали ваши яблоки?» «Это все тот, коротенькие, прямо по улице покатились. Пока я их подбирал, он ушел». «Куда?» «Налево, за 2-й угол, там площадь». «Спасибо», — сказал Волантен и упорхнул, как фея. В исполнении Виталия Соломина прозвучала первая часть рассказа Гилберта Кейта Честертона «Сапфировый крест». Продолжение завтра в это же время. Над передачей работали Аркадий Абакумов, Дмитрий Трухан и Наталья Шолохова. Запись студии Vox Records. Радио России. Зарубежный детектив.